в его поле зрения. Вторая. Попробовать проникнуть из сенсуальной, эмоциональной сфер в ментальную, в мысли объекта. И, наконец, третье, потенциально наиболее опасное. Нельзя ли вмешаться в мышление объекта? То есть, хотя это и некрасиво звучит, в какой-то мере им управлять. Для начала следовало добиться достаточно долгого проникновения в мир восприятия какого-либо объекта, чтобы идентифицировать его в пространстве с точностью до города, улицы, дома, проще говоря, увидеть его непосредственно. На дворе стоял дождливый октябрь. И в надежде идентифицировать свой город, легион пристраивался к объектам, испытывающим ощущение сырости на улице, но они все, как назло, старались поскорее оказаться внутри помещений. И вот, наконец, ему удалось найти человека, который слонялся по городу и явно никуда не спешил. Он был не по сезону легко одет. Легион спиной чувствовал промокшую под моросящим дождем куртку, правый башмак протекал, пальцы ног мерзли, и при каждом шаге слышалось противное хлюпанье. Объект испытывал чувство голода. Похоже, с утра ничего не ел, решал легион. Но сосредоточен он был на том, что мысленно перебирал вереницы слов, некоторые из них иногда произнося вслух. Иногда поток слов останавливался, и одна и та же строка с небольшими изменениями повторялась несколько раз, либо с неуверенной интонацией произносились отдельные слова, а затем снова восстанавливался ласкающий слух, внятный размер стиха. И так судьба свела легиона с бродячим поэтом под осенней моросью, сочинявшим стихи. И самым важным для легиона было то, что, в отличие от других объектов, поэт видел город. Легион за это проникся к нему почти нежностью. Улицы, проплывавшие перед глазами поэта, сразу показались легиону знакомыми, и вскоре он увидел то, что нельзя было спутать ни с чем на свете — набережную Невы и кованый орнамент ворот летнего сада. На время перестав бормотать стихи, поэт проследовал внутрь сада и побрел по боковой узкой дорожке, по самому ее краю, норовя при этом ворошить кучи опавших листьев, прислушиваясь к их шуршанию. Легион удивился, сколь прекрасны и легки эти звуки, ведь он впервые слышал их ухом поэта. Легион выбежал на улицу и остановил первую попавшуюся машину. Через 10 минут он уже был в летнем саду. И тотчас настроился снова на внутренний мир поэта. Тот стоял, опершись на ограду, склонившись над темной водой фонтанки, и сосредоточенно разглядывал оранжевые и желтые листья, медленно плывущие по течению. Выбравшись почти бегом к набережной, легион, наконец, увидел его обычным зрением. До него было 20 шагов. И легион едва успел разглядеть потертый джинсовый костюм, соломенные нечесанные, похоже, давно немытые волосы, задумчивое веснушчатое лицо. Появление легиона вызвало у поэта волну невнятного, но сильного беспокойства. Он выпрямился и стал удаляться уже не прогулочным, а нервным и скорым шагом. Легион же переживал несуразную смесь эмоций, как собственных, так и принадлежавших поэту. Любопытство и желание приблизиться, свой непонятного происхождения страх и внезапную встревоженность поэта, его жесткое нежелание, чтобы этот холеный, одетый с иголочки пижон, каким ему виделся легион, приближался. Стремление сократить дистанцию было самым сильным, и легион стал догонять поэта, тот, не оглядываясь, побежал. Тренированный легион быстро настигал голодного поэта. Но когда расстояние между ними сократилось до нескольких метров, его охватила буря противоречивых ощущений. И он же не мог распознать, какие кому принадлежат. Его легкие бились в попытке совместить ритмы двух дыханий. Сердце аритмично дергалось, мускулы конвульсивно и в разнобой сокращались. Поэт издал сдавленный крик, побежал изо всей мочи, а легион потерял сознание и рухнул на гранитные плиты. Через 5 минут он начал было приходить в себя, и тут с ним случился первый в его взрослой жизни припадок эпилепсии.